6. Разлепить веки удалось только с третьего раза, и то после того, как вокруг стихли звуки. Сначала мимо меня прошуршали юбки Джо, еще через несколько минут пронеслись негромкие шаги Генри. Я наконец-то остался один и мог принять овиум. О, дьявол, как же мне было плохо. Язык во рту будто сохся, в горле першило, в голове вызванивал церковный колокол, а такой жажды я сроду не испытывал. Будь моя воля, впитал бы сейчас кожей всю влагу прямо из воздуха. Я сел на полу, откинув покрывало, и огляделся. Голова кружилась, но мои осоловелые глаза все же разглядели у кровати Джо таз с водой. И плевать, что, возможно, она мыла в нем ноги. И я ринулся к тазу на четвереньках, на ходу стягивая с себя рубашку. Приник к воде и стал пить, жадно, нетерпеливо, громко глотая и сопя. Не хотелось даже представлять, как это выглядело со стороны. Овиум превращал меня в животное. Кажется, прошла целая вечность, а я все пил и пил и пил. Воды в тазу заметно поубавилось. Я, наконец, оторвался от таза, поднялся с пола и вытер лицо трясущейся ладонью. Пространство продолжало ехать вбок и двоиться. Овиум, срочно, овиум. Я кинулся к чемодану, что стоял у моей лежанки, опустился перед ним на колени, щелкнул замками и открыл крышку. Бумажные пакеты с таблетками лежали точно так же, как я их упаковал, когда только собирался на поезд, с правого боку, под сменными брюками и набором колб, укутанных в полотенце. От нетерпения я разорвал пакет, не теряя времени на развязывание узлов, и сунул пальцы в россыпь гладких прохладных пилюль. Господи. Кажется, меня затрясло от предвкушения. В рот отправилась первая таблетка, следом вторая, потом третья... «Четвертое, пятое... Стоп, Рэй! Ты же отойдешь на тот свет, если примешь шестую!» Я не знаю, что это было, но, кажется, сам ангел-хранитель моей рукой захлопнул крышку чемодана. Я повалился на спину и уставился в пыльный потолок комнаты. Пятая таблетка еще растворялась на языке, но тошнота и головокружение уже прошли, тревога сменилась эйфорией, полнокровной и гармоничной. Я не сдержал улыбки. Овиум снова сделал меня адептом Кадо, достойным этого паршивого города. И я бы лежал так целый день в счастливой неге, если бы не задание. Подробные инструкции Тен Зиверт спрятал в специальном конверте с краткосрочной сильфовой печатью и трансмутационным напылением. Это значило, что если его возьмет в руки не тот, кому предназначено послание, конверт мутирует во что-то иное. В любую безделушку, булавку, гвоздь, обертку от конфеты. А краткосрочная печать позволяла открыть конверт только в определенном месте и при определенных условиях. Если конкретно, когда я достигну Ронстада и останусь один. Что ж, Ронстада я достиг, в комнате никого, пора бы прочитать письмо. Я заставил себя вновь открыть чемодан. Теперь пакеты с овиумом не произвели на меня никакого впечатления. Я сунул руку под одежду, нащупал конверт и аккуратно достал его из-под вещей. Печать на нем тут же треснула с тихим щелчком, конверт открылся сам собой, и из него показалось письмо. Плотная белая бумага, позолоченный вензель с гербом, уже знакомой картинкой головы волка над перекрестием двух револьверов. Идеально ровный почерк, красота, да и только. Но вместо подробной инструкции я увидел всего несколько строк. «Черный волк по прозвищу Архитектор. Его старый адрес в Ронстаде, Берроуз 38». Возможно, информация о его делах владеет Бартоло Соло, бывший камердинер архитектора. Отчеты отправляйте еженедельно на свой адрес в Лэнсоме с пометкой «Ребекки». Если отчетов не будет, Ребекки тоже не будет. Ищите, мистер Питон, и помните о пуле. Я скомкал бумагу, и она тут же рассыпалась пеплом в руке. Значит, помните о пуле? Отлично. Вот о пуле-то я как раз успел подзабыть. Будто откликаясь на воспоминания, заныло мое простреленное правое бедро. Я уселся на стул рядом с тазом, из которого так неэстетично хлебал воду, и задумался, просчитывая в голове варианты действий. Через минуту уже вернулся к чемодану, отыскал среди кучи тряпья рубашку попроще, надел прямо так, мятую, сверху натянул жилет и пиджак, всю ночь заменявший мне подушку. Отлично. Теперь, надеюсь, я не был похож на пижона и аристократа, скорее на парня, все ниже скатывающегося по социальной лестнице. Осталось чуть взъерошить волосы, обзавестись запахом перегара и пота, пообтрепаться. Ну а черные круги под глазами, думаю, у меня уже обозначились. С собой я прихватил пару таблеток овиума, сунув их во внутренний карман пиджака, купюру в 100 сюренов, всего Тензивард дал мне 10 тысяч, и трость для обороны на всякий случай. Я спустился вниз около 10 утра и чуть не лишился дара речи. В трактире царили чистота и порядок. Ни единого следа грязи, ни одного осколка. Черт возьми, как такое возможно? Ответом мне было появление 3 подростков. Белокурой девочки лет 10 и мальчишек-близнецов, рыжих, будто вымазанных ржавчиной, чуть постарше сестры. Пока я шел вниз, дети изучали меня пристальными взглядами. «Мистер! Эй, мистер!» — обратился ко мне один из мальчишек, прищурив глаз. «Вы во 2-м номере живете, да? С мистером Ордо и его сестрой, да? А как вас зовут? А кто вы по ПГИ?» — добавил 2-й мальчик. «Мы убираем номера после 12. Дедушка ушел на рынок за хлебом. Скоро подвезут виски и пиво. Миссис Харди прирезала петуха. Мистер Ордо с сестрой ушли искать работу. Заходил Люк Банни, принес табак. 0,5 сурена за пачку», — отчеканила девочка, перекрикивая братьев. А те принялись с новой силой заваливать меня вопросами. «А вы завтракать будете? Вы любите яичницу? Предлагаю вам полюбить яичницу, потому что любить больше нечего. Вы приехали ночью? А вы были в Ронстаде раньше? Как вам спалось, мистер? А вы храпите? Вот дядя Хемиш так храпит, что трясется весь трактир». Резким жестом руки я остановил этот мозгодробильный словесный поток. Выдержал паузу, а потом спокойно ответил. «Итак, я живу во 2-м номере с мистером Ордо и его сестрой. Меня зовут Рэй. Завтракать не буду, но яичницу люблю. Наш поезд прибыл ночью. Нет, в Ронстаде я впервые. Спалось мне паршиво. Я не храплю, по крайней мере, так же, как дядя Хемиш». Дети пооткрывали рты и переглянулись. «Приятного дня, мистер Рэй», — выдавила девочка. «И вам», — кивнул я. «Дженни Баум», — представилась она, чуть присев в неуклюжем реверансе. Потом ткнула пальцем в сторону братьев. «Это Хью и Норман. А нашего дедушку зовут Бен Баум. Папу Адам Баум. Маму Ева Баум. Только их уже нет в живых. Ну, кроме дедушки, конечно, дедушка еще живой. И все. Есть только дедушка и мы. Род Баумов совсем небольшой». Я мрачно вздохнул. «Ясно. Ну, а я пройдусь немного». Девочка нахмурилась. «Только осторожней, мистер Рэй». «Не ходите в сторону вокзала», — серьезно добавил один из братьев. Пусть будет Хью. «И в сторону Бероуз. Еще в сторону фермерских продуктов мистера Эллиса. Также в сторону парикмахерской на Гвардейской площади. И в сторону набережной», — добавил 2-й. «Ну, а этот пусть будет Норман». «Желательно вообще никуда не ходить», — припечатала Дженни. Я задумался на пару секунд и все же решил спросить. «Раз вы так хорошо знаете город, не подскажете, где мне найти Бартоло Соло?» Дети снова переглянулись, на их лицах появилась тревога. «Лучше вам его не искать», — ответил за всех Хью. «Бартоло — правая рука Патриция Мэтта Соло, главы клана бандитов и торгашей. Ой!» Мальчик оглянулся по сторонам, проверяя, не услышал ли его кто. Дженни пожала тощим плечом. «Бартоло Соло сам вас найдет, если захочет ограбить». «Ограбят чаще всего у вокзала», — вставил Норман. «И на Бероуз, и у фермерских продуктов мистера Эллиса, и у парикмахерской на Гвардейской площади, и на набережной». «Так, все, пора заканчивать эту болтовню». «Спасибо, господа», — кивнул я детям. «А теперь позвольте-ка мне выйти». Я буквально сбежал от неуемных внуков Бена. Позади еще долго раздавалось щебетание детских голосов, пока я не отошел от трактира «Адмирал Баум» на приличное расстояние. Мой путь лежал прямиком на Бероуз, в бывший дом архитектора. Я воображал, что это будет обычная кирпичная постройка, похожая на сотни домов Ронстада, но когда увидел, где жил когда-то Волф, остановился в растерянности. Роскошный замок из белого камня с колоннами и башенками, пестреющий защитными рунами и огороженный высоченным забором с чугунными засовами на воротах. И в нем уже давно расположились новые жильцы. На входе висела табличка с выгравированной надписью «Доктор Ли Сильвер. Частная школа для одаренных адептов». Интересно. Я даже допускал, что архитектор так и остался жить в своем доме под прикрытием новых жильцов. Только как мне туда проникнуть? Да еще и обшарить. Но первым делом не мешало бы собрать сведения и об этом докторе Сильвере. Чем живет, какой у него уровень, есть ли семья и охрана, когда его не бывает дома. Я постоял у бывшего дома архитектора еще пару минут, оглядывая неприступные стены замка, высоченные ворота, надежную защиту, и все же решил, что лучше сначала связаться с кланом Соло. Возможно, Бартоло, как бывший камердинер архитектора, владеет хоть какой-то информацией. Существовал лишь один быстрый метод достать Бартоло Соло и вынудить его поговорить. Что там болтали дети из трактира? Грабят чаще всего у вокзала, на улице Берроуз, у фермерских продуктов мистера Эллиса, у парикмахерской на Гвардейской площади и на набережной. Наверняка, если обойти все указанные места, то вполне возможно напороться на шайку Соло. И на Кай тоже. Не надо бы об этом забывать. По Берроуз я уже прошелся, прохожих встретил немного, но те, что я видел, выглядели вполне прилично. Дамы в неярких платьях, соломенных шляпках и с кружевными зонтиками, мужчины в сюртуках и пиджачных костюмах. Грабежом на Берроуза не пахло, ну, по крайней мере, в полдень. Поэтому я отправился на Гвардейскую площадь. По словам продавца из газетного киоска, площадь находилась совсем близко, в двух кварталах. Там же располагались мясной рынок, парикмахерская, кабаре «Красный капкан», а чуть дальше, за углом, те самые фермерские продукты мистера Эллиса. 20 минут прогулочным шагом, и передо мной предстала Гвардейская площадь. Увидев ее, я приготовил трость к обороне. Здесь царила совсем другая атмосфера, нежели на Берроуз. Женщины откровенно легкого поведения вешались почти на каждого проходящего, но скорее по привычке, чем с целью обогатиться. Мясники в грязных фартуках с топорами и ножами, заткнутыми за пояса, стояли за дощатыми прилавками на краю площади. У кабаре толпились мужчины в разномастных рабочих одеждах. И самое главное, в этой толчье мелькали не только карманники, но и ребята мастью покрупнее. Их было видно сразу. Никогда бы не подумал, что именно таких я и буду выискивать. Теперь дело за малым. Я отлично знал, с чего начать, ведь подобный сценарий наблюдал уже не раз на рынке нищих в Лэнсоме. Спасибо безродному детству. Итак, чтобы найти на свой зад неприятности, нужно как минимум привлечь к себе внимание наводчиц. Вальяжно вышагивая, я направился в сторону кабаре, и чем ближе подходил, тем больше заинтересованных взглядов ловил на своей персоне. Я сунул руку во внутренний карман пиджака, достал сотенную купюру и чуть приостановился, якобы решая, куда потратить деньги. На кабаре? Или все-таки пойти на рынок, пополовать себя говяжьим стейком? Кивнув самому себе, я повернул в сторону рынка и зашагал к прилавкам, спрятав деньги обратно в пиджак. Не прошло и минуты, как меня окликнули. «Мистер, не желаете ли развлечься, а, мистер?» Ко мне через площадь спешили две местных красотки. Одна лет 16, угловатая, худенькая, вторая постарше, уже умудренная опытом, с аппетитными формами, лет 20. Вид у обеих был жалкий, но при этом многообещающий. «Мистер, остановитесь, и вы не пожалеете», заявила та, что постарше, подходя ближе. Коснулась меня пышной грудью, колыхающейся в откровенном вырезе блузки. Ее проворные пальцы принялись обшаривать меня и ощупывать, а у дамы хорошая хватка, с таким рвением она обнаружит мои запасы овиума во внутреннем кармане пиджака уже через 10 секунд. Я перехватил ее руку, не сильно сжав девице запястье. «И что вы можете мне предложить, мисс?» Она томно провела языком по верхней губе и прикусила нижнюю, уже без того красноватую от частых прикусываний. «Вы не пожалеете, мистер, гарантирую». Я наклонился к девушке и прошептал на ухо. «Очень бы хотелось испробовать весь предлагаемый вами ассортимент. Думаю, сотни хватит». Девушка подмигнула и также негромко ответила. «Сотни хватит не только на меня, но и на Эстер». Она обернулась на подругу, скромно топтавшуюся рядом. «Согласна, Эстер. Ты бы хотела пойти с этим симпатичным молодым господином? Посмотри, он явно из благородного рода, такие к нам редко заходят». Эстер даже и не думала отказываться. Она часто закивала, выдавив то ли улыбку, то ли оскал. «Ну вот и отлично, дамы», — заулыбался я. Обхватил обеих девиц за талии, увлекая в сторону рынка. «Так где мы можем уединиться?» Эстер продолжала молчать, а вот вторая девушка оказалась словоохотливой и скорой на дело. «Если вам так уж не терпится, мистер, то вон там, совсем близко, есть неприметное местечко». «Мне очень не терпится, детка», — шепнул я ей. Девушка хихикнула. «Вот здесь, мистер». Она взяла меня за руку и потянула за собой в тень полуразрушенного двухэтажного здания, зияющего пустыми окнами. А на ходу все бормотала. «Если вы в нетерпении, тогда зачем терпеть? Правда же, терпеть не нужно. Здесь тоже ведь неплохо. Сейчас Эстер разденется, она умеет это делать. Подрабатывает в кабаре. Хотите посмотреть на Эстер?» «И не только посмотреть», — ответил я с придыханием. Сам же внутренне напрягся. Пока мы шли мимо рыночных рядов, двое мясников бросили прилавки и проследовали за нами, держась на расстоянии. Узнал я их сразу, у меня отличная память на лица. Говорливая девица остановилась, переглянулась с подругой. «Эстер, твой выход». Та заметно преобразилась. Ее взгляд стал плотоядным, а движения уверенными. Она без раздумий расстегнула пуговицы и распахнула блузку, демонстрируя еще подростковую грудь. Такой прыти я, если честно, от нее не ожидал. Уставился на женские прелести, будто впервые их увидел. На самом деле, чего я только не перевидал в доме радости мадам Мускат. «Эй, мистер!» — выкрикнула вторая девушка. «А теперь гони кошелек!» «Что?» — картинно опешил я. «Что слышал, извращенец? Выворачивай карманы!» В это время оголившаяся часть Эстер начала медленно покрываться мерцающими татуировками. Кончики ее пальцев запылали синим. «Так вот оно что! Передо мной рунная ведьма!» О них я слышал немного. Говорят, адепты они не сильные, и чтобы от них защититься, нельзя позволять им чертить в воздухе знаки. Но сейчас у меня стояла другая задача — дождаться мясников с топорами. Да, Рэй, твои задачи соседствуют с идиотизмом. Поэтому я продолжал пятиться. Эстер медленно пошла на меня, сбросив с худого тела блузку. Ее татуировки вспыхнули ярче. «Где деньги, идиот?» И впервые я услышал ее голос, грубый, совсем не юный. Глянул на вторую девушку, та тоже успела покрыться татуировками. Вся, вплоть до лица. Значит, мне повезло напороться на двух рунных ведьм. Я опустил трость набалдашником вниз, почти касаясь каменного пола, усыпанного обломками кирпичей, и приготовился. Если бы девицы знали, что скрывается внутри моей трости, то не подходили бы так близко. Но я ждал появления мясников и не спешил использовать преимущество. «Ну что, мистер?» — негромко спросил Эстер. «Тебе нравится развлечение?» «Очень», — выдохнул я. Нашарил во внутреннем кармане купюру и смял в кулаке. «Я готов расплатиться прямо сейчас. Возьмите, тут 100 суренов». Девушка протянула руку, но более опытная подруга тут же одернула ее. «Эстер, не прикасайся к нему!» «Вдруг он такой же, как Феликс? Потом не отделаемся!» Она указала на землю рядом с собой. «Брось деньги сюда, мистер, поближе ко мне!» Я швырнул смятую сотню себе под ноги, еще и подошвой туфли на нее наступил. Возмущенная Эстер принялась чертить в воздухе. Ее мерцающий указательный палец двигался невероятно быстро, вырисовывая сложную руну, и я не придумал ничего другого, как мгновенно броситься к девушке и схватить ее за руку. «Отцепись!» Она попыталась освободиться, но я держал ее железной хваткой. К нам подбежала вторая ведьма, ткнула в меня пальцем и начертила знак прямо на моей спине. Кости пронзила боль, и я уже решил воспользоваться тростью, но тут издалека донесся голос. «Оставьте, мы сами его выпотрошим!» Ведьмы мгновенно от меня отпрянули. Эстер схватила с земли блузку и прикрыла грудь. Руны с ее тела исчезли. «Хозяин... Он сопротивлялся», — тихо сказала она, склонив голову. Я оглянулся на вновь прибывших. Мясники. Двое. С друидскими боевыми топорами. Ну, наконец-то. Мясники приближались. Один худой и высокий, другой приземистый и плотно сбитый. «Денег у меня нет!» — выкрикнул я. «Все, что было, я уже отдал! С меня взять нечего!» Тот, что пониже, оскалился и выдал что-то вроде горлового хрипучего смеха. «У любого найдется, что взять, сопляк. Например, твой костюмчик мне лишним не будет». Скорее всего, именно он и был Феликсом, главным из этих двоих. Наверняка помощник самого Бартола Соло, и судя по тому, что его опасались рунные ведьмы, адептом он был непростым. Вот только каким конкретно искусством он владел? Я сам его убью!» Бросил он подручному и направился ко мне, выставив топор и сверля меня взглядом. Никаких сомнений. Феликс понимал только язык силы, и придется с ним драться. Но это ничего не меняло. Даже в теле тщедушного аристократа драться я не боялся. Уже с 7 лет раздирал кулаки в жестоких мальчишеских боях на рынке нищих, под дикий вой таких же, как и я, безродных, сбившихся в тесный круг. И наградой в этих битвах порой становился кусочек козьего сыра. Сейчас же награда была куда существенней. Жизнь моей сестры Ребекки, как и моя собственная, и подраться — самое малое, что можно для этого сделать. Я коснулся тростью каменного пола и с силой надавил на набалдашник. Послышался тихий хруст. Стекло набалдашника лопнуло, и из него к моим ногам потекло мутационное масло. Это была моя собственная придумка — иметь при себе порцию высококлассной связующей жидкости в неприметном месте. Трость я сделал уже давненько, 1/2 года назад, и перед тем, как отправиться в Ронстадт, попросил Тена Зиварда забрать ее из моего подвала и привезти мне. К тому же трость была стальной и разборной. Она делилась на 2 части, что позволяло мутировать самое любимое мое оружие — южное мачете. Для боя его редко кто использовал, больше для рубки тростника, но с помощью мутации я мог менять форму клинка, поэтому доработал для себя его идеальный вариант. Расширяющийся к острию, клинок не короче 1/2 метра, легкую накладную рукоять с противовесом и обязательно гарду для защиты пальцев. Разборная трость позволяла мутировать из нее сразу 2 мачете для обеих рук, а мутационное масло давало возможность сделать это практически моментально. Ну, и 5 таблеток овиума, конечно. Феликс приближался. Его намерение убить меня, а потом преспокойно снять приглянувшийся костюмчик с трупа, ясно читалось в глазах. Хрен ему, а не костюмчик. Одним щелчком замка я разделил трость надвое и макнул 2 части в лужицу масла под ногами. В руках уже пекло от нещадного желания поскорее мутировать никчемные палки в смертоносные мачете. До столкновения с Феликсом у меня оставались 2 секунды, и их мне хватило, чтобы вооружиться. Я выдохнул, когда ладони привычно жали удобные рукояти мачете, и со свистом вертанул их, отводя назад. «Эй, Феликс, может, сначала поговорим?» — предложил я стремительно приближающемуся мяснику. «На том свете поговоришь!» — прорычал тот и, размахнувшись, обрушил на меня топор.